Глава 9. Параллельная вселенная, планета Пранавар. Охота на воина. Выполняющий поручение спешил. Он должен был предупредить охотников об опасности, которую представляет Лурк, и о том, что он нашел выход в другой мир. Но не там, где его искали, а здесь, в городе. Он поймал такси и быстро добрался до офиса, где располагалось управление скотобойни. Хорошее прикрытие для высоких. Не торгуясь, расплатился с водителем и выскочил из авто. Прыжками вбежал на второй этаж, проскочил мимо секретаря и ворвался в кабинет управляющего скотобойнями. «Брат!» — с порога быстро и сбивчиво проговорил выполняющий поручение. «Я нашел убийцу и проход в другой мир. Убийца пришел оттуда». Дарующий месть поднял глаза на гостя. «Сядь!» — приказал он. Выполняющий поручение закрыл рот, не пытаясь продолжить рассказ, и смиренно уселся на стул напротив. «Ты ведешь себя неподобающе высокому. Доложи четко и подробно. А лучше вот лист бумаги. Опиши все, что знаешь. Не упусти ни одной подробности, ни одной мелочи. Часа тебе должно хватить. Я выйду и не буду тебе мешать». Дарующий месть поднялся и, не говоря больше ни слова, вышел. Через час он вошел и стал изучать то, что написал выполняющий поручение. «Так ты не знаешь, где наш брат, который был с тобой?» — подняв голову от листка, спросил дарующий месть. И, увидев отрицательное качание головы гостя, продолжал читать. Вскоре он отложил три листа убористого почерка. «Если бы я не слышал новости по радио, то подумал бы, что ты сошел с ума, брат», — ответил дарующий месть. «Брат из гнезда дарующего гнев, с которым ты ушел, погиб и остался неотомщенным. Я собираю всех и вечером выходим на охоту, а сейчас отдохни в комнате отдыха. Твой доклад я отправлю координатору». Его разбудили глубоким вечером. «Вставай, брат!» Дарующий месть тряс его за плечо. «В кабинете собрались все наши», — сказал он. «Они ждут от тебя краткий рассказ того, что с вами произошло». В кабинете дарующего месть находилось пятеро собратьев, тех, кого взяли на охоту за убийцей дарующего милость. «Говори», — кратко приказал хозяин кабинета. «Начни с того момента, как вы нашли убийцу». «Мы вышли на убийцу по метке», — начал свой рассказ выполняющий поручение. «Со мной был оповещающий. Мы представились службой доставки еды в номер, и нам открыли дверь. Там был убийца и его напарник. Напарника мы обездвижили сразу, а вот убийца не стал ждать. Он атаковал нас и сразу сломал мне шею. Некоторое время был в отключке, но когда пришел в себя, то увидел, что брат тоже обрел первую смерть. Убийца крепко держал меня за шею, и я ничего сделать не мог». Увидев недоверчивые взгляды товарищей, быстро добавил: «Да-да, не думайте, что это простой лурк». «Если это не простой лурк, то кто?» — спросил один из вампиров по имени Отдающий Долги. «Это лурк из другого мира. Я попытался завладеть его разумом, но он прыгнул к себе в свой мир и утащил меня с собой. Там я не мог применить свою силу». «Что за мир? Как он выглядит?» — спросил другой вампир. «Это пустыня, и там живут странные существа. Говорящие кони, зеленые клыкастые лурги, у которых вместо крови черви. И оттуда, скорее всего, прорвалась зеленая плесень. Видимо, она пробилась внезапно, потому что мы вернулись в номер, и меня там бросили. Убийца надеялся, что она меня сожрет. Предполагаю, что подобная участь постигла нашего брата». «Значит, лурк не простой, а из другого мира», — задумчиво произнес дарующий гнев. «Силен и может переходить из мира в мир. По всей видимости, его надо брать живым и отдать владыкам. Потом, когда они решат все свои вопросы с другим миром, надо будет забрать его обратно и отомстить. «Это еще не все», — вступил в разговор другой вампир в одежде разносчика газет. «Надо найти еще его напарника. Передай нам его образ, брат». Собирались они недолго. Маячок все время показывал в одну сторону, в район, где произошли известные события в гостинице. Они выехали на служебном автомобиле и через полчаса прибыли к месту. Остановили авто в квартале от нужного дома. «В подвале засел гаденыш», — пробормотал дарующий месть. «Вон этот дом», — показал он на большой дом в 6 этажей, построенный буквой «П». «Там 2 выхода. Ты, брат, с последним своим напарником», — сказал он дарующему гнев, — «сторожите 2-й выход. Мы его погоним на вас». Вампиры разошлись и бесшумными тенями поспешили к дому. Переговаривались они мысленно, объединив сознание. В этом была их сила. Но также это могло создать проблемы. Они не могли полноценно видеть при этом, но могли объединенными усилиями послать эманации страха и парализовать жертву. Но лазить под грязными трубами они не хотели. Лучше заставить убийцу покинуть свое место и направить его на засаду. Охотники разошлись в стороны, оставив 1 свободное направление, куда и хотели погнать жертву. В своих силах они не сомневались. Им могли противостоять только Дэры. «Я вижу метку», — сообщил один из гнезда дарующего месть. «Он спрятался под трубами отопления». «Вижу», — ответил дарующий месть. «Думает, что сможет от нас скрыться за маскировочным фоном из металла и воды. Ха, умно придумал, но не учел, что нас несколько, и мы можем видеть то, что видит один из нас». «Да, от одного он мог и спрятаться», — согласился дарующий гнев. «Но от 7 навряд ли. Обкладывайте его, пусть он увидит вас». Вампиры приняли облик лургов и зашумели. «Вижу», — сообщил дарующий гнев, — «уходит в нашу сторону. А как ловко и быстро двигается. Теперь я верю выполняющему поручение». «О, Дэры!» — с волнением вскричал дарующий гнев. «Он нас почувствовал и уходит в сторону, к окну. Снаружи кто-нибудь остался?» «Да, там выполняющий поручение. А к какому окну он рванул?» «Брат, смотри 3-е окно от угла. Задержи его», — мысленно отдал команду дарующий гнев. «Вижу метку», — отозвался выполняющий поручение. «Только тут темно, никого не вижу, только метку. Сейчас я загляну в окно». И в следующий момент ментальный шок накрыл всех вампиров. Это орал выполняющий поручение. В его ментальном вопле было все. Ужас, боль, ненависть, парализующий страх, накрывший объединенных одной волей и сознанием вампиров. Они замерли, скованные шоком, и так простояли 1 минуту. Затем единство распалось, и окрестности огласил дикий истошный вой. На этот вой отозвались лаем собаки. Стали захлопываться окна в доме, а редкие прохожие в страхе бегом бросились отсюда подальше. Дарующий гнев опомнился одним из первых. Он подбежал к лежащему вниз лицом и воющему собрату и перевернул его. От увиденного он отшатнулся. У выполняющего поручения не было глаз, а все лицо было превращено в кровавую маску. Метка удалялась очень быстро. Убийца постоянно петлял и вдруг полез на стену дома. «Он может лазить по стенам и быть невидимым для нас», — поразился дарующий гнев. Выполняющий поручение принял истинный облик и стал регенерировать. Вскоре рядом с ним собрались все. «Его кто-нибудь видел?» — спросил дарующий месть. «Я чувствую метку, но не могу понять, где он». «Он на крыше дома», — тихо ответил дарующий гнев. «И он не уходит?» «Затаился». «А почему он не уходит? Ведь знает, что за ним идет охота. Как думаете?» — спросил дарующий месть. Выполняющий поручение пришел в себя, принял облик Лурга и с раздражением ответил. «Что тут непонятного? Рядом проход в его мир, но там полиция и служба безопасности. Нам нужна помощь серых». Дарующий месть неодобрительно посмотрел на говорившего. «Почему ты так считаешь? Он один, а нас семеро». «Потому что он воин», — выделил выполняющий поручение это слово. «И он нас не боится. Мы для него просто на один плевок. Вон, сидит себе на крыше». Он кинул осторожный взгляд наверх. «И не думает уходить». «Жаль, что в образе Лурга мы слепы, как новорожденные котята. Я его так и не увидел», — отозвался дарующий гнев. Затем обратился к выполняющему поручение. «Что произошло? Ты так кричал?» «Я не видел ничего и потому сунул голову в окно, чтобы разглядеть получше. Я своим телом перекрыл окно. Он не мог пройти мимо меня. В этот момент тварь эта ударила меня своими когтями. Это было так неожиданно. Он зашипел и стал рвать мое лицо. Я отпрянул от окна и приготовился умереть. Больше ничего не помню». «Да, Лурк очень ловок», — покачал головой дарующий месть. «Как убийца все проделал быстро. Я согласен, нам нужна помощь. Возвращаемся, а утром я пойду к нашим друзьям». Он оглядел вампиров. Те стояли с серьезными напряженными лицами. Впервые им бросил вызов одиночка, и они отступили. Их гордость была уязвлена. «Отдающий долги, остаешься сторожить. Если убийца попробует уйти, дашь мне знать». Вампир кивнул и скрылся в тень. Еще не старый, худющий кот, родившийся в подвале и выживший один из всего потомства, поймал крысу и с жадностью ее поедал. Он не был привередлив в еде и всегда охотился не то что изнеженные домашние коты, живущие с хозяевами. Он был свободным от рождения и всегда доказывал свое первенство в схватках с неженками из квартир. Он был безраздельным хозяином подвала и любимцем всех окрестных кошек. Его морду украшали многочисленные шрамы, а все углы были помечены только им. Он заметил присутствие больших, но не обратил на это внимания. Сюда частенько приходили бездомные, чтобы спрятаться и переночевать. Кот ничего не имел против. На его территорию они не зарились, кошек не отбивали, и на его пищу, добытую на охоте, они не претендовали. Между ними был нейтралитет. Но не в этот раз. Большие зашумели, и на него нашел страх. Кот выгнул спину дугой. Шерсть его стала дыбом. Он яростно зашипел, так как почувствовал унизительный страх. Этот страх подстегнул его. Он бросил недоеденную крысу и бросился удирать. Так как он удирал от больших, что убирали по утрам улицы. Он попытался прорваться через другой выход, но он был закрыт большими, и оттуда тоже шел страх, переходящий в ужас. Кот сменил направление и решил удрать через единственное открытое окно подвала. Он уже был в одном прыжке от свободы, как что-то темное перегородило ему дорогу. Остановиться он уже не успевал, и его страх перешел в ярость. Кот никогда не отступал перед другими котами и даже собаками, даже если был сильно ранен. А противник больше и сильнее, он атаковал и побеждал. Один раз его гоняла стая собак, но он порвал одной морду и, искусанный, заставил стаю отступить. Кот зашипел и бросился на темное пятно, перегородившее окно. Он вцепился всеми четырьмя лапами в него и стал рвать плоть своими большими острыми когтями. Наконец он оказался на свободе и, перестав терзать жертву, бросился на утек. В панике он прыгнул на водосточную трубу и полез наверх, на спасительную крышу. Он знал по опыту, там его преследовать не будут. Параллельная вселенная. Планета Пронавар. Продолжение охоты. Штабфюрер Ингарил не спал вторые сутки. Последние дни для него и его отдела были напряженными. Они искали дезертира и тех, кто заинтересовался артефактом. В отличие от своего начальника, он нутром чувствовал, что напал на след тех, кто пришел из другого мира. Это был его шанс вырваться из-под плотной опеки супруги Дженнер Фютера и сделать карьеру. Он засиделся в этом спокойном болоте, перерос свою должность и мечтал об активной работе. Он даже готов был ехать на фронт. Штаб-фютер сидел над написанием докладной записки о происшествии в гостинице «Добрый вечер». Нудное и скучное занятие описывать происшествие и пытаться выжать из него что-то, что подходило бы под признаки преступления против империи, и тем самым оправдать само существование СБ в этом городе и в этой провинции. «Отчеты, отчеты и еще раз отчеты!» — наседал на них Дженнер Фютер на каждом совещании. Для его бывшего подчиненного отчеты были смыслом жизни. Чем больше бумаг, отправленных к главе, тем лучше показатели работы его управления. «Но что тут можно найти?» — с раздражением размышлял штаб-фютер. Опрошенные свидетели утверждали, что из канализации вдруг появилась зеленая густая масса и стала уничтожать все, что попадалось ей по пути. Научный отдел их управления тоже однажды проводил опыты с этой субстанцией и выяснил, что она может спокойно существовать только в аномальной зоне. Вне зоны микроорганизмы, лишенные нужного электромагнитного фона, быстро погибали. Так случилось и в этот раз. Заполнив канализацию гостиницы, плесень не стала распространяться дальше, а отмерла и рассыпалась в порошок. Сколько погибло при этом лугров, точно установить не удалось. Часть из них разбежалась, и он не собирался их искать. Для него все было понятно. Кто-то притащил из зоны плесень и вылил ее в канализацию. По глупости или неосмотрительности было неважно. Этим занималась полиция. Для него было важным то обстоятельство, что этот кто-то, скорее всего, был его клиентом, которого они разыскивали. В книге регистрации гостиницы значились Жюль Бергат и товарищ. Тот самый Жюль Бергат, сын Лейера, которого он разыскивал, и который прибыл из зоны отчуждения. Но это не понравится жене Дженнер Фютера. Это лишит их спокойной жизни. Сюда заявятся Деры, и прощай беззаботность и светская жизнь. А если те увидят, что Дженнер Фютер просто пустое место, его могут убрать с поста. Ингарил тряхнул головой и постарался избавиться от навязчивых мыслей. Он вновь подумал об этих двоих, что неожиданно всплывали в разных местах, где что-то происходило необычное, и не давали ему покоя. «Какая цепочка событий тянется за этим лургом?» – размышлял штаб-фютер. «Объект ускользает и появляется вновь, словно просит: «Найдите меня!» «Может, он в заложниках у иномирца?» — подумал он. «И таким образом сообщает нам об этом?» «А что? Вполне возможно. Может быть, иномирец владеет чем-то, что заставляет сына Лейра быть послушным? Его агенты сейчас прочесывают район западного предместья в поисках Бергата, ищут по гостиницам, трактирам, опрашивают криминальных авторитетов, скупщиков артефактов из зоны, но пока Бергата и его товарища не нашли. Опрошенные лурги информации о нем не имели. Только о каком-то обгоревшем лурге, что показал им дорогу к спасению». «Идиоты!» — с раздражением подумал он. «Посидели бы час-другой, и плесень отмерла бы». «Так нет, ударились в панику». Его размышление прервал звонок телефона. «Да, слушаю», еще больше раздражаясь от того, что его отвлекают по ночам, проговорил он, сняв трубку. «Это я, дружище». «Что, не рад?» — услышал он знакомый голос. «Вампиры, этим-то что нужно?» — подумал он, но, сделав радостным голос, весело ответил. «Узнал, узнал. Как поживаешь?» «Да вот, хочу встретиться и обсудить кое-что». «Хорошо. Приходи завтра после обеда. Сейчас дел много». «Я не могу ждать и стою в твоей приемной». «Хм. Дай трубку дежурному. Распоряжусь, чтоб пропустили». Подавив вздох, произнес Ингарил. «С вампирами нужно вести себя вежливо, иначе те обидятся и начнут мстить. А ему это надо?» «Нет, не надо», — ответил он сам себе. Дверь отворилась, и штабфютер привстал со своего места, встречая гостя. Он сделал радушное выражение лица, скрывая накопившееся раздражение и усталость. Вампиры были высокомерны и несносны, но с ними приходилось считаться. «Как же, приближенные к повелителям?» «Слушай внимательно, Ингарил», — сказал с порога гость. «Я имею сведения, которые нужны и мне, и вам». Он остановился напротив стола, не желая садиться. «Вы уже знаете, что в зоне отчуждения погибло гнездо с выводком. Так вот, мы здесь, в городе, вышли на убийцу». Штабфютер напрягся и превратился в слух. «Я внимательно вас слушаю, уважаемый», — произнес он, тоже не садясь. Дарующий месть оперся руками о стол и приблизил лицо к Эру. Он стал говорить значительно тише. «Мы потеряли при попытке захвата еще одного нашего брата. Это случилось в гостинице «Добрый вечер». Глаза Ингарила сверкнули опасным огоньком. Но только этим он выдал свою заинтересованность. «Значит, я был прав в своих догадках», — подумал он. «Скажу прямо, Эр. Мы считаем, что он выходец из другого мира, и думаем, что граница между мирами находится в гостинице». Штабфютер недоверчиво прищурился. «Что дало вам основание предполагать, что граница между мирами находится в гостинице «Добрый вечер»?» — осторожно спросил он. «Я имею основание так думать, потому что нашего брата там перенесли в другой мир». «Просто перенесли?» «Нет, потом вернули». «И он видел этот мир?» «Видел». «Очень интересно», — произнес штабфютер задумчиво. Он не доверял информации вампира. Мало ли, что тот наплетет. Между эрами и высокими всегда было соперничество, и вампиры вряд ли дали ему эту информацию, если бы не хотели получить что-то весомое за это. Или не могли справиться с убийцей, пришло к нему откровение. «Что вы хотите от меня?» «Мы знаем, где засел убийца, и хотим его схватить. Но мы столкнулись с, скажем так, со странным феноменом. Короче, мы его не видим. Наблюдаем только метку. Выделите нам взвод полиции и десяток своих агентов». «Все-таки второе. Не могли справиться своими силами», — злорадно подумал Ингарил. «Не видите?» — спросил он. «Странно». «Хорошо, я объясню вам», — неохотно произнес вампир. «Мы уже поняли, что в истинном обличии уязвимы для убийцы, а в обличии лургов мы вынуждены объединяться со знанием, чтобы координировать наши действия, и мы ориентируемся по метке в крови убийцы. Наше физическое зрение в этот момент почти не используется. Я думаю, что не раскрыл вам большой тайны». Ингарил согласно кивнул и подобрался. «Вот она, удача. Когда вам нужны мои спецы?» «Чем раньше, тем лучше, Эр». «Тогда выдвигаемся немедленно», — выходя из-за стола и снимая шляпу с вешалки, произнес штабфютер. «Все наличные силы у меня есть. Куда должны прибыть дополнительные отряды?» «Это рядом с гостиницей «Добрый вечер». Большой дом номер 96 по третьей параллельной улице». Ингарил поднял трубку телефона. «Дежурный! Всех свободных агентов на выезд. Адрес: третья параллельная улица, дом 96. Отцепить дом и ждать дальнейших указаний. Полицейский взвод туда же». «Поедем на моей машине», — сказал он вампиру, «чтобы добраться без задержки». Тот согласно кивнул. К дому они прибыли через полчаса. Дом и прилегающая местность были оцеплены полицейскими в черных мундирах. Среди них мелькали лурги в сером. К дарующему месть подошел вампир. «Он все еще там», — сказал отдающий долги. «Все наши внизу, в подъездах». «Эр, мы пошли выгонять убийцу», — произнес дарующий месть. «Вы его перехватите здесь, внизу. Это молодой парень с длинными черными волосами». «Я вас понял, уважаемый», — серьезно ответил штаб-фютер. «Идите, мы все сделаем в лучшем виде». Он глядел вслед уходящему вампиру. Он был собран и спокоен. Сегодня должна решиться его судьба. Как долго он ждал этого часа? «Я поймаю тебя, неуловимый лурк», — тихо проговорил он. Но шло время, а того, кого они искали, все не было. Только мимо промчался кот со вздыбленным хвостом. Ингарил, не любивший кошек, хотел зацепить его ногой, но тот зашипел, ловко сменил направление и удрал через дорогу. «Чего они возятся?» — подумал штаб-фютер. Наконец из подъезда выскочил запыхавшийся и весь обвитый паутиной вампир. «Вы упустили объект!» — закричал он, пробегая мимо, и быстро сменил направление, устремившись следом за котом. Ингарил удивленно уставился ему вслед. За вампиром из подъезда вышел дарующий месть. Он тяжелой походкой направился к нему, остановился в шаге и стал молча его рассматривать. Штаб-фютер, понимая, что вампир в ярости, тоже не торопил события. Он стоял молча, ожидая, что скажет ему глава гнезда. «Вы за это поплатитесь, штаб-фютер», — произнес вампир и, плюнув ему под ноги, удалился. «Скотина», — подумал Ингарил и плюнул вслед вампиру. «Что ты мне сделаешь, кровосос паршивый?» — мысленно подумал он. «Нажалуешься? У него провалилась операция. Вампиры не поймали своего убийцу и теперь хотят свалить всю вину на него. Ха, паршивцы! Только о себе и думают». Он подозвал своего заместителя из лургов. «Снимайте оцепление. Я отправляюсь домой. Буду завтра». Он поглядел на часы, вздохнул и произнес. «Уже сегодня, после обеда». Проснулся штаб-фютер от того, что почувствовал чье-то присутствие. Он открыл глаза и увидел сидящего немолодого лурга в кресле напротив кровати. В серой одежде его агентов. Седые виски на коротко стриженной голове. Морщины и глубоко запавшие глаза, рот упрямо сжатый и тонкие губы. Ингарил был нетрусливым, но тут страх холодком с мурашками пробежал у него по спине. Разглядывая ночного посетителя, он понимал, что не знает его, никогда не видел. Как этот лурк мог забраться в его квартиру? Кто из охраны его пропустил? «Не забивайте голову глупыми мыслями, штандартенфюрер», — с усмешкой проговорил ночной гость, поняв, какие мысли блуждали у него в голове. «Я прошел мимо вашей охраны, и меня никто не видел. У меня только один вопрос к вам. Ответьте, и я уйду». «Какой наглый лурк!» — удивился Эр. «И не боится? Диктует ему, Эру, свои условия». Но сдержался и спросил. «Что за вопрос?» Собравшись, он приготовился атаковать. Его рефлексы были гораздо быстрее, чем у любого лурга. И опять гость предупредил его. «Если попробуете напасть... Я вам сломаю руки и ноги, Эр». Он говорил спокойно, и Ингарил понял, что тот не шутит. Он действительно может это сделать. Непонятно только, почему он назвал его штандартенфюрер. «Скажите, где сундук из музея?» — спросил мужчина. Ингарил с интересом посмотрел на гостя. «Вы из другого мира?» — вопросом на вопрос ответил он. «Я... нет, что вы!» — негромко засмеялся гость. «Физическое перемещение между мирами невозможно, но передать информацию можно. Просто оттуда интересуются этим артефактом. «Я вам не верю», – разглядывая гостя, ответил штабфютер. Он уже пришел в себя, и его профессионализм заставил засомневаться в словах этого лурга. Он пошел с открытых карт. «Я скажу вам, где артефакт, если вы скажете, зачем там», – он покрутил неопределенно пальцем в воздухе, – «нужен сундук, если его нельзя туда переправить». «Сундук нельзя», – спокойно ответил гость. «Но информацию можно». «Так скажете, где сундук?» «А если я вас обману?» – спросил Ингарил. «Я это пойму, но думаю, что вы не будете обманывать», – гость усмехнулся. «Вы постараетесь перехватить меня по дороге за сундуком». Ингарил уселся на кровати. «Хорошо», – ответил он, успокаиваясь. «Я скажу вам, где сундук, и посмотрю, как вы отсюда выйдете». Гость согласно кивнул, не проявляя беспокойства. «Сундук находится у заместителя командующего Южным фронтом, Лера Бертошила. Отправляйтесь на фронт и ищите его там», – внутренне злорадствуя ответил Ингарил. К его удивлению, гость не проявил никаких эмоций. Он только спросил, «Как попасть на Южный фронт?» «Хм», – хмыкнул Ингарил и подумал, «видимо, артефакт действительно очень ценен, если за ним готовы последовать на фронт». Он внимательно посмотрел на гостя и вкратчиво произнес, «Я могу вам помочь в поисках артефакта, а взамен вы выведете меня на заказчиков. Как вам такое предложение?» Опыт и профессионализм оперативника взяли верх над осторожностью Эра. Ингарил мгновенно оценил открывающиеся возможности и решил играть по правилам гостя. «Просто скажите, как попасть на Южный фронт, а остальное я сделаю сам. С заказчиками я вас свяжу, когда буду сундук. Это тайной не является». Ингарил удивился еще больше. «Даже так?» – произнес он. И, подумав, продолжил. «Могу выписать вам удостоверение службы безопасности и от моего отдела откомандировать на Южный фронт». «А какие еще пути?» – гость внимательно смотрел на него. «Он не местный, хотя имеет все черты выходца из Пронавара. Странно, что он не знает таких простых вещей». «Так это иномирец», – догадался Ингарил. «И сам пришел к нему. Откуда он мог узнать, что сундук у меня?» «А, понятно, ему это сказал Архивариус. Но тогда почему его не видели в музее?» Мысли крутились быстро, штабфютер схватывал все на лету. «Лургов, что оставались в музее для контроля, сгною на фронте. Как можно работать с такими ротозеями?» – удрученно вздохнул он. Он помолчал, обдумывая ситуацию. «Гость, скорее всего, тот, за кем охотились вампиры. И они вновь придут к нему, так как метка убийцы приведет их сюда. Это не есть хорошо. Но он справится. А с этим иномирцем нужно тонко разыграть комбинацию. Судя по всему, он привык действовать грубо и нагло. Но на этом его надо подловить». «Он, может, и обладает какими-то скрытыми способностями, но не всемогущ. Можно пойти добровольцем и записаться в одной из контор военного комиссариата», — ответил Ингарил. «Хорошо, я понял вас», — ответил гость и исчез. Открытый космос. Планета суровая. В офис губернатора вбежал избитый в порванной одежде Листан Карденье. У кабинета его вежливо остановил милиционер. «Господин Карданье, стойте!» «Ты что?» – нагло и возмущенно воскликнул Карданье. «Забыл, кто я такой?» «Нет, почему же? Я вас хорошо знаю. Вы Листан Карданье, безработный». Милиционер говорил спокойно, но в руках держал станер и готов был его применить. Листан на мгновение опешил. «Как безработный? Я начальник личной охраны губернатора». «Были, А теперь, по указу госпожи губернатора, такой службы нет. Ее охрану осуществляют силами милиции. Вы по какому вопросу?» «Я? По личному?» «Подождите, я выполняю временно функцию секретаря Мидеры, а также ее охраны. Присядьте, я доложу о вас». Листан растерялся еще больше, но вида не показал. Гаринда на его вызовы по нейросети не отвечала. На линии связи с Гариндой висел ярлык «вне доступа». Милиционер внушал уважение. Большой и уверенный в себе мужик с тяжелыми кулаками. Видимо, бывший боец спецназа, оценив обстановку, понял Листан. Смотрит уверенно и дело свое знает. Карданье, плотно сжав губы, сел на стул в приемной. Все происходило не так, как он рассчитывал. За время его короткого отсутствия произошли значительные перемены. «Как все стремительно меняется», — подумал он. Через пару минут милиционер подошел к двери в кабинет главы колонии и открыл ее. «Проходите, господин Карданье», — предложил он. Листан стремительно поднялся и почти влетел в кабинет Гаринды. Та выглядела плохо. Опухшие глаза, потухший взгляд, плотно сжатые, ненакрашенные губы. Вместо прически волосы собраны в хвост на затылке. Он бросился к ней, но она остановила его движением руки. «Не подходи, Листан!» Голос ее был сух. «Присядь!» Листан остановился, словно напоролся на стену. Такой встречи он не ожидал. «Гаринда, в чем дело? Я так рвался к тебе, я...» «Садись!» Голос женщины прозвучал, словно удар хлыста. Листан рухнул на мягкий стул. Он умоляюще посмотрел на Гаринду. Этот взгляд всегда помогал ему управлять ею. «Между нами все кончено», — глухо, с трудом выдавливая из себя слова, произнесла Гаринда. «У тебя есть 48 часов, чтобы покинуть планету, и еще 48 часов, чтобы покинуть сектор». «Но почему?» «Не перебивай, Листан», — Гаринда сверкнула глазами. «Ты воспользовался моей доверчивостью. Ты вверг колонию в хаос». «Нет, Гаринда!» — вскричал Листан, поднялся и рухнул перед ней на колени. «Не прогоняй меня! Я старался для тебя! Для нас! Я хотел, чтобы ты правила как королева! Моя королева!» Он подполз на коленях и, увидев, как она поднялась со своего места, обнял ее колени. «Милая!» — горячо зашептал он. «Я тебя очень, очень люблю! Я был в плену, я бежал, я видел твоего мужа Брана, мы сидели в одной темнице. Я ему рассказал, что между нами есть глубокие чувства. Давай, как ты хотела, уедем отсюда. У меня есть средства», — шептал он, гладя ее ноги. Он знал, что от этого она заводилась. «Мы будем жить вдали от тревог и забот, у нас будут дети». Он почувствовал, как Гаринда подалась его порыву. Она прижала его голову к себе и замерла. Он встал и попытался ее поцеловать, но руки ее уперлись ему в грудь. «Подожди. Ты в самом деле видел Брана?» «Да, видел. Но я не знаю, кто похитил его и меня. Когда я зашел в дом Карла, на меня напало огромное чудовище. Это последнее, что я помню. Потом очнулся в одной камере с Браном. Он был сильно подавлен и ничего не хотел. Я предлагал ему бежать вместе со мной, но он отказался. Струсил. Я обманул охранника, вырубил его и удрал». «Нужно собрать силы и отбить Брана», — прервала его рассказ Гаринда. «Ты покажешь, где он находится?» «Этого делать не надо». Листан накрыл ее рот рукой. «Его могут убить. Я подслушал разговор тех, кто нас захватил. Его хотят сделать губернатором вместо тебя. К тебе поступит предложение-ультиматум отказаться от поста в его пользу. Если ты откажешься, они будут устраивать террористические акты». «Какой ужас!» — Гаринда широко раскрыла глаза. «Ты в самом деле это слышал? Мне ничего не поступало». «Подожди», — ответил Листан. «Думаю, сообщение скоро тебе придет». «Но зачем им это нужно?» Гаринда высвободилась из объятий Карданье и устало опустилась на стул. «Я не знаю, что мне делать, Листан. С одной стороны, я тебя продолжаю любить и хочу уехать с тобой. С другой стороны, я нужна колонии. И еще его милость. Как он посмотрит на мое бегство?» «Что тебе до его милости? Он арестован», — отмахнулся Листан. «Нет, дорогой, он уже свободен». «Свободен? Ты откуда знаешь?» «Его секретарь об этом сообщил. Но разговор сейчас не об этом. Зачем кому-то ставить губернатором Брана?» «Если честно, Гаринда, я думаю, это какая-то инициативная группа колонистов. Они устали от твоего деспотизма и от того, что я хотел навести порядок. Они хотят губернатора-героя. Может, с этим как-то связан Карл?» — произнес он и кинул быстрый взгляд на женщину. Помолчал, давая ей время уяснить сказанное, и проговорил. «Бран более сговорчив, чем ты». Гаринда сидела с задумчивым видом. Она подняла глаза на мужчину. «Листан?» — спросила она. «Ты в самом деле меня любишь?» «Очень любимая», — горячо ответил Карданье. «Я за тебя жизнь отдам». «Я готова отказаться от должности», — сказала она, посидев и поразмышляв пару минут. «По сути, меня здесь ничего не держит. Бран уже не будет со мной таким, каким был ранее, и даже, может быть, разведется. Я бы на его месте так и поступила. И как губернатор, думаю, он был бы неплох. Давай дождемся их предложения». Листан согласно кивнул и передал через свою нейросеть. «Она согласна». Через полчаса Гаринде пришло сообщение. Она открыла его и прочитала. «Откажись от должности в пользу Брана и уезжай из колонии». В ответ она отправила свое. «Я согласна. Только не делайте Брану ничего плохого». «Бран будет губернатором. К тебе прибудет комитет по передаче власти». «Хорошо». Она была краткой. «Иди, Листан, к себе», — устало сказала она. «Встретимся после сдачи дел и должности. Мне пришло сообщение. Я, в общем, согласилась». Листан не стал себя уговаривать. Поднялся и, посмотрев внимательно на женщину, ушел. В душе он торжествовал. Все-таки он смог вновь пробиться к ее сердцу. Пусть помечтает стареющая дура, а когда она передаст власть, он на время исчезнет. Потом вновь появится, но уже в составе нового правительства колонии. Он вышел из офиса, и ноги его подкосились. Он рухнул на мостовую. «Берите его и быстро уносите», — услышал он знакомый голос. Этот голос принадлежал Карлу Штурбаху. Его споро подхватили подмышки и понесли. Каблуки ботинок Листана стучали и ползли по камням мостовой, и один ботинок слетел. Сначала затащили в соседний дом, потом в подвал и положили на кушетку. Он без движения, парализованный разрядом Станнера, лежал, вертя глазами. «Листан, твоя жизнь и дальнейшее будущее зависит от того, что ты сейчас расскажешь», — прозвучал голос, и он от неожиданности внутренне вздрогнул. Это говорила Гаринда. Она вошла в поле его зрения и наклонилась над ним. «Гаринда!» — попытался обратиться к ней Карданье. «Листан, не начинай новую комедию», — перебила его женщина. «Я видела записи того, как ты захватил Брана. Слышала, как ты отзывался обо мне, и знаю, что ты убил моего секретаря». На него смотрела не бывшая любовница, а человек с холодными расчетливыми глазами. В них не было былой любви и обожания. Это были глаза женщины, готовой жестоко мстить за свои обманутые мечты и поруганные чувства. Карданье испугался. Он ее испугался, как не пугался никогда в жизни. «Что? «Что ты хочешь?» — невнятно промямлил он. «Мы знаем, где находится Бран. Мы хотим знать, кто за всем этим стоит». Параллельный мир. Планета Пронавар. Ингарил вошел в коридор. Дежурившие охранники, увидев Эра в трусах и майке, вскочили. «Вы никого не видели?» — спросил он, понимая, что гость пришел так же, как и ушел, мгновенно исчезнув. «Никак нет, Лерзитер», — вытянулся старший смены охраны. «Никого не было». Он кивнул, понимая, что у него был необычный гость, и приказал. «Через 20 минут машина должна быть у подъезда». Он вернулся в квартиру. Принял душ, позавтракал, обдумывая предстоящую встречу и разговор с начальством. Затем оделся, причесался и вышел. Через 20 минут он был уже на месте. К его удивлению, дежурный на входе передал ему приказ следовать немедленно к Дженнерфютеру. Адъютант, собранный и молчаливый как никогда, пропустил его без проволочек. «Ой, не к добру это», — подумал Ингарил. И с непроницаемым лицом вошел в кабинет. Брундрил сидел хмурый, уставившись в лист бумаги. Глянув мельком из-под верхнего края листа на вошедшего, буркнул: «Садись». И снова углубился в чтение. Через 5 минут он отложил лист. «Знаешь, что здесь написано?» — спросил он, хмуро глянув на подчиненного. Штабфютер молча пожал плечами. «Что за странный вопрос?» — говорил весь его вид. Брундрил невесело усмехнулся. «Это докладная координатора сети наших союзников, управляющей городской скотобойни». После этих слов штабфютер скривился. «Управляющий городской скотобойни», — повторил Брундрил, — «обвиняет тебя в том, что ты сознательно упустил иномирца. Я же хочу узнать, почему операция по поимке особо важного объекта не была санкционирована мной». «Ты же сам сказал», — ответил Ингарил, — «что даешь мне право действовать на свой страх и риск». «Сказал», — глухо повторил Брундрил. «Не отказываюсь. Но ты затронул интересы вампиров, и этому делу дан официальный ход. Мне нужно знать, что произошло на самом деле». «На самом деле эти кровососы нашли своего убийцу и хотели с нашей помощью его поймать. У них самих это не получилось. Я выдвинулся по указанному ими адресу с десятком агентов и взводом полиции. Мы оцепили нужный район и стали ждать. Прождали около часа, и ничего не произошло. Потом выбежал вампир и с криком «Вы его упустили!» пробежал мимо. Вот и все». «И вы никого не видели?» «Нет, не видели», — согласился Ингарил. «Его не видели и сами вампиры». Дженнерфютер посидел с задумчивым видом, уставившись в угол кабинета. Наконец он проговорил: «Вот, послушай, что он пишет. Начальнику главного управления. Ну, это пропускаем. Копии начальника управления — это мне. Все читать не буду. Вот здесь главное. Нами обнаружен переход в другой мир. Он находится в гостинице «Добрый вечер» в городе Хайдол. Наш брат побывал на той стороне и вернулся обратно. Переход граничит с пустыней, в которой водятся говорящие кони и зеленые лурги, у которых вместо крови черви. Кони могут менять свой облик и превращаться в ящериц. Среди тамошних жителей существует рабство. И нашего брата хотели сделать рабом, но потом вернули в наш мир обратно. Жители того мира сильны и могут противостоять ментальному воздействию. Они без проблем убивают нас. Именно оттуда пришел убийца гнезда в зоне отчуждения». Дженнерфютер поднял голову. «Что скажешь?» — спросил он. «Бред. Они, наверное, сожрали всех в притоне наркоманов», — ответил штабфютер. «Нет никакого перехода в гостинице. Там в канализацию слили зеленую плесень, и все. Ты не хуже меня знаешь, что вампиры просто помешаны на своей мести. Кто-то смог дать им по их наглой морде, и вот они завелись. Пусть ищут своего обидчика и к нам не лезут. Я с тобой согласен, мой друг. Это бред. Он отложил лист. Но мне реагировать надо. Сюда приедут инспекторы из главка, а с ними будет Дэр. Ты представляешь, что здесь начнется? Представляю, подумал Ингарил. Ты потеряешь покой и будешь вертеться своей жирной задницей, боясь, что тебя отсюда уберут. Но вместо этого сказал: у меня есть важная информация. Со мной на связь вышли те, кто ищет артефакт из зоны. Они конкретно вышли на тебя? Брундрил поднял одну из бровей. Его уши настороженно дернулись. «Да, на меня. И эти лурги готовы организовать встречу с заказчиками. Только они сказали, что нельзя переходить из одного мира в другой, можно только передавать информацию». «Они так и сказали?» – переспросил Дженни Фютер и усмехнулся. «Они тебя обманули, Ингарил. Есть закрытая информация по грифу «высший допуск». «Я тебе немного приоткрою тайну». Брундрил побарабанил пальцами по столу. Брови его были нахмурены, и Ингарил ждал, что он скажет дальше. «Переход есть», — продолжил Брундрил. «И он в зоне отчуждения. Много лет назад несколько молодых дэров прошли через него туда и не вернулись. А затем место прохода закрылось, и он пропал». Это официальная версия, а неофициальная. Это то, что те, кто знал о месте перехода, погибли. Ингарил прикусил губу. Он чувствовал, ведь чувствовал же, что гость его обманывает. Гость был наглым, самоуверенным и неосторожным. Он совершил сразу несколько ошибок. Во-первых, рассказал о своих планах. Во-вторых, спрашивал, как попасть на фронт, показав этим, что он из другого мира. В-третьих, он не убрал его как свидетеля. «Непрофессионал», — сделал он свой вывод. «Его можно переиграть». Ингарил был в своей стихии. «Выпиши мне командировку на Южный фронт», — попросил он. «На фронт? Зачем?» «Я тех, кто интересовался сундуком, направил к Леру Берташилу», — ответил Ингарил. Брундрил непонимающе уставился на подчиненного. «Ты что, с ума сошел?» «Нет, затевается какая-то странная игра, и нас в нее втягивают. Я не хочу упускать такой шанс». «Ты не задержал этих лургов, что на тебя вышли?» «Не смог». «Не смог или не захотел?» — деланно равнодушно спросил Брундрил. «Не смог. Курьер ускользнул». «Бывает», — кивнул Дженнер Фютер. «Хорошо, напиши мне обстоятельную записку с предложениями, выводами, я ознакомлюсь. К вечеру успеешь?» «Успею». «Ну, тогда за работу». Параллельный мир. Отправка на Южный фронт. Я беспрепятственно проник в квартиру к Лерзитеру. Для этого просто воспользовался выходом в боевой режим. Весь мир вокруг меня замер, казалось, и ветер, что дул вдоль улицы, и тот застыл. Листок, сорванный с дерева и не успевший упасть на мостовую, повис в воздухе. Прохожий, выгуливавший собачку, поднял ногу и так застыл. Я спокойно открыл дверь в подъезд, прошел на третий этаж, без затей выломал замок и прошел в большую квартиру, где жил Эльфар. Меня, конечно, страшно удивило их присутствие в этом мире. Такие же высокомерные по отношению к людям и еще приближенные к дэрам. Как сказала Шиза, продукт скрещивания эльфаров и дэров. Верится с трудом. От воспоминания облика владык этого мира меня передернуло. Я прошел мимо охраны и вошел к спящему высокопоставленному сотруднику имперской безопасности. Его я вычислил после того, как вернулся к Жюлю, и мы по-быстрому покинули район предместья, где находилась гостиница, в которой произошли столь ужасные события, зачинателем которых был я. Жюля искали. И искали по точному описанию. Высокий, худощавый мужчина. Выходец из Ливенргота. По документам Жюль Бергат. Светлые, нестриженные, вьющиеся волосы. Тонкий нос с горбинкой. Голубые глаза. Одет в полевую куртку армейского образца. На ногах сапоги со шнуровкой. Имеет рюкзак искателей. По таким приметам его найдут на раз-два. Я сам слышал, как агенты опрашивали тех, кого задержали. Значит, информация о нас дошла до имперской безопасности, и они нами заинтересовались. Меня не опознали, а вот Жюля срисовали точно. По всей видимости, они уже знают, что к архивариусу приходил не настоящий представитель фирмы «Круза и сыновья». Проверили настоящего Круза. Узнали, что документы потеряны и кем-то использованы. Неплохо работают, быстро и грамотно. Я нанял такси, и мы уехали. Место нового обитания я выбрал поближе к зданию имперской безопасности. Может быть, они не будут искать у себя под боком. Чтобы спрятать вещь, иногда ее надо положить на виду. Затем зашел в магазин дорогой одежды. Принципа, что людей в дорогой одежде обычно подозревают гораздо меньше, чем бедняков, я придерживался четко. Зачем богатому нарушать закон, если у него все есть? Этот бедняк вечно недоволен, и из среды обделенных в большинстве своем выходят преступники и революционеры. Купил костюм, кожаный саквояж и себе портфель. Затащил Жюля в подвал одного из домов и заставил переодеться. Его вещи и походный рюкзак под стоны сына Лейра неумолимо бросил в бункер мусоропровода. Затем потащил постригаться. Себя попросил постричь налысо. Жюлю сделали короткую стрижку бобриком. Побрили, оставив тонкие усики. Теперь он не походил на искателя из зоны и совсем не был похож на себя прежнего. От него пахло дорогим парфюмом, и выглядел он как добропорядочный, преуспевающий предприниматель. Я же исполнял роль его слуги, таская следом объемный саквояж. У нас было время до того момента, как обнаружится утеря документа, украденного мной. Эту карточку я отдал Жюлю. Он снял номер в дорогой гостинице недалеко от здания СБ. Вот там я, сидя в ресторанчике и наблюдая за входом в массивное монументальное здание из серого камня, и заметил нашего ушастика. Он сначала вышел из высоких дверей, подождал авто, и когда оно приехало, сел в нее, следом в машину сел Лурк. Они дали газу и умчались, а следом за ним выехали две грузовые машины. Мне пришлось постараться, чтобы не отстать. Я следовал за ними, используя ускоренное восприятие. Однажды даже прыгнул коротким телепортом. Машины прибыли к дому недалеко от гостиницы, и там я увидел вампиров. Они, по всей видимости, сторожили дом. «Что они там ищут?» – заинтересовался я, зайдя в подъезд дома напротив и оттуда наблюдая за действиями прибывших. Время шло. Но ничего не менялось. Затем мимо пробежал кот, а за ним помчался вампир. «Зачем им сдался этот кот?» — мысленно спросил я сам себя. Шиза фыркнула. «На нем метка убийцы. Представляешь, они гоняются за котом!» «Не понимаю», — отозвался я, глядя им вслед. «Они что, принимают кота за убийцу кучи вампиров?» «По-видимому, да». Недоуменно ответила Шиза. «Странные вещи тут происходят. Я вновь стал наблюдать за тем, что происходило. К моему объекту внимания подошел вампир, что-то прошипел и плюнул под ноги». «Ага, не все так гладко в доме Обломовых», перефразировал я известную фразу. И, используя свою способность ускоренного восприятия, последовал за машиной Эльфара, который распустил своих лургов и сел в свой авто. У его дома, где он остановил машину и вошел в первый подъезд, я оглушил и раздел Серого. Тот прохаживался снаружи дома, явно осуществляя наблюдение. Сделал все быстро, под ускорением. Тело засунул в бункер мусоропровода. До утра тот в себя не придет. Поменял обличие на внешность первого встречного. Им оказался степенно идущий господин, выгуливавший собачку, и прошел в квартиру. Оттуда я вышел несколько смущенный. Мой сундук продолжал путешествовать, и за ним нужно было ехать на фронт. Перед рассветом я проснулся от чувства тревоги. Мой сканер показывал, что агрессивно настроенных существ рядом нет. Тогда что меня разбудило? Я чувствовал свои нервы, как туго натянутые струны, и они тревожно звенели. Уснуть я уже не мог. Поднялся и уселся на кровать. Постарался унять тревожно бьющееся сердце. Его толчки набатом отдавались в голове. Бум, бум. Надо уходить. Эта мысль прострелила мне голову, и сразу пришел покой. Решение верное, хотя неосознанное и может показаться глупым. Я спешно собрался и толкнул Жюля, храпящего на соседней кровати. «Что? Что случилось?» — вытаращил он на меня сонные глаза. «Быстро собирайся!» — резко поднимая его за руку, произнес я. «Я испытываю смутное чувство тревоги». «Только сейчас?» Жюль уже немного пришел в себя и, сидя на кровати, натягивал носки. «Я с этим чувством живу с тех самых пор, как ты убил вампира в зоне». Он собирался споро и без лишних вопросов. Надел пиджак, подхватил свой чемодан и уставился на меня. «Ну, чего ждем?» — спросил он. «Пошли?» «Бросай чемодан, Жюль. Будем уходить по-легкому. И через окно». «Через окно?» — переспросил он и крепче сжал ручку своего чемодана. «Да, Жюль, внизу нас ждут». «Кто ждет?» «СБ?» «Давай, бросай этот груз, он тебя в их пыточные подвалы заведет». Упоминание о пыточных подвалах имперской службы безопасности произвело магическое действие. Чемодан мгновенно выпал из рук моего друга. Страх перед имперской службой безопасности был сильнее страха потерять нажитое непосильным трудом искателя. Я вылез в окно на балкон, перелез на соседний балкон, где была пожарная лестница, и махнул Жюлю рукой. «Давай за мной!» Потом полез вверх на крышу. Жюль двигался следом, как тень. На крыше он спросил. «Почему на крышу?» «Сбиваем со следа. Они сразу не догадаются, что мы полезли на крышу, и у нас будет время, чтобы оторваться. Пошли!» Я недовольно поглядел на небо. Занималась заря, и нам нужно было спешить. Я, пригнувшись быстрым шагом, направился на другой конец крыши. Там очень близко стояло соседнее здание. «Перепрыгнуть можешь?» — спросил я, показывая на соседний дом. Наверное, это было близко для меня, потому что Жюль побледнел и отступил на шаг. Он отрицательно покачал головой. «Я не сумасшедший», — прошептал он. «Ну, значит, им станешь», — ответил я, вышел в боевой режим, схватил Жюля в охапку и, разбежавшись, оттолкнулся. И мир в момент полета замер. А я, напрягаясь до разрыва мышц и связок, перепрыгнул с ним на другую крышу. Я помог себе воздушным кулаком. Моего толчка, подкрепленным заклинанием воздушного кулака, хватило, чтобы долететь до соседнего дома. Не выходя из ускорения, поспешил к пожарной лестнице. Спустился вместе с Жюлем и огляделся. «Твою дивизию!» Гостиница, где мы остановились, была оцеплена силами полиции и сотрудниками СБ. Подхватив Жюля половчее, я попытался скрыться. Но тут он тяжелейшим грузом навалился на мои плечи, и я вынужден был присесть. «Недостаток энеронов, Виктор», — сообщила ошарашивающую новость Шиза. «Как это?» «Сама не могу разобраться. Произошел резкий скачок расхода энергии, как будто включился насос и откачал ее. Я вынуждена была тебя остановить». «Ой, как не вовремя», — мысленно застонал я. Сотрудники службы безопасности уже входили в гостиницу. «Может, это не за нами?» – прошептал Жюль. «Слабая надежда, мой друг», – ответил я и стал оглядываться. Нас пока не замечали, потому что мы находились за периметром оцепления, и был еще утренний сумрак. Мы же прятались в тени дома. Но и уйти незаметно мы не могли. Второй внешний периметр обеспечивали агенты в сером. В цоколе здания было окно, я осторожно надавил на раму, и она поддалась. «Лезем в подвал», — сказал я. «Да ты что?» — возмутился Жюль. «Мы там будем, как в мышеловке». «А здесь мы как два тополя на плющихе», — огрызнулся я. «Лезь давай, может, удастся отсидеться». В подвале дома мы оказались не одни. Там спали на притащенных откуда-то матрасах двое местных бомжей. Эта прослойка общества существует всегда и везде. Те, кто не хочет иметь постоянную работу, те, кто больше всего ценит личную свободу, те, кто любит выпить, и ему не важно, что и с кем. Таких людей и лургов всегда хватает в любом мире и обществе. Эти были чисты, просто прятались от кого-то. Увидев нас, они всполошились. Я решил этим воспользоваться. «Это не вас там ищет полиция?» — нагло наступая на парней, спросил я. «Полиция?» — вскричали они оба. «Да, отцепили все и проверяют документы». «А мы как раз их дома забыли», — ответил я. «Вышли пораньше на работу и видим облава». Парни затравленно заозирались. «Что, нет документов?» — спросил я. Они промолчали. «Значит, нет», — сделал я свой вывод. «Пойти в полиции о вас рассказать, что ли?» «Нет, не надо», — вскричали оба в один голос. «Лучше помогите нам, мы не совершили ничего плохого, просто...» Они переглянулись и замолчали. «Помогите нам скрыться отсюда», — неуверенно проговорил тот, что выглядел постарше. «Понятно», — сказал я и оглядел ребят. Они испуганно жались друг к другу. «Ну что же, хорошим парням и помочь можно». «Могу помочь. Нам все равно переодеваться в рабочую одежду. Дадим вам нашу одежду, но...» Заметив жадный взгляд парней, сказал я. «Но не бесплатно. Дереки есть?» «Есть», — они опять ответили в два голоса. «Как зовут?» — спросил я. «Мы братья, Мед и Дар Донахи», — опять ответил тот, что был постарше. «Нам надо дня два отсидеться. Тогда отец Рахали, дядька Рукха, уедет, и мы сможем вернуться домой». «Что, девку испортили?» — засмеялся я. «Да что там портить?» — воскликнул второй худенький парнишка. «Ее до нас 100 раз испортили, а мы попались, когда... Ну, в общем, когда отец ее приехал неожиданно навестить. Рахали, возьми и скажи, что это мы ее силой взяли. Тот потребовал кому-то из нас на ней жениться и забрал наши карты. Вот мы и сбежали. Он уедет к себе в деревню, мы тогда вернемся». «Понятно. Вы считаете, что он пожаловался полиции?» «Все может быть», — хмуро ответил старший. «С него станется. А изнасилование — это каторга или отправка на войну». «Мы-то девку убедим забрать заявление, если она его подала». «Тогда вот что», — решительно сказал я. «Гоните 20 дериков и надевайте нашу одежду. На выходе, если вас задержат, скажете, что один из вас Стив Арольский, а другой Жюль Бергат. Мы сотрудники уборочной компании «Эвлада», прибыли убирать гостиницу. Увидели, что улицу отцепила полиция, решили не соваться, а то еще по мордасам дадут, с них станется». Я не знаю, что толкнуло ребят согласиться на мое глупое предложение. Может, они были слишком напуганы отцом хитрой Рахали и уже не соображали ничего. А может, они не блистали умом, и девка это поняла и подгадала дать им, когда приедет отец, чтобы хоть кого-то охмурить. Трудно гадать, но они с радостью ухватились за мое предложение. Наскребли 20 дериков и, радостно переговариваясь, стали надевать нашу одежду. Когда мы переоделись, я сказал парням: «Сейчас лезьте в окно. Потом по пожарной лестнице на крышу. Там посидите до тех пор, пока полицейские разойдутся». Я смотрел им вслед. Жюль тоже. «Не думал, что можно быть такими дурнями». Когда они ушли, покачал он головой. «А что ты хочешь?» — ответил я. «Простые парни». «Да я не про них. Я про нас. Мы будем сидеть и ждать, когда нас возьмут тепленькими». «Будем», — согласно кивнул я. «Потом попросишь прощения за дурней, когда мой план удастся». «Да», — с сомнением произнес он. «Да, Жуль. Да, сейчас ты встанешь, а я тебе врежу между глаз кулаком. Потом ты мне». Сын Лейера в страхе отшатнулся. «Ты чего еще удумал?» «Все просто, Жуль», — ответил я. «Полиция ищет Бергата и его друга в богатой чистой одежде, а найдет двух побитых антисоциальных элемента. Как думаешь, что они с нами сделают?» «Заберут в отстойник, почешут о нас кулаки, и если не узнают правду, то отправят на общественные работы». «Вот», — сказал я, — «лучше всего спрятаться, оставаясь на виду, и не дожидаясь согласия Жуля, врезал ему между глаз». Жуль упал как подкошенный и закатил глаза. «Что-то как-то перестарался», — подумал я. «Кто ж меня будет бить?» «Хе-хе, хочешь, это сделаю я», — услышал я смешок дракона. «Давно мечтал». «Попробуй», — сказал я самонадеянно, и тут же правая рука влепила мне в глаз. Это было так неожиданно и больно, что я, не сдержавшись, застонал и упал рядом с моим другом. Я также первым и очухался. Смотреть было не только трудно, но и больно. Я собрался с силами и стал вываливать Жуля в пыли и мусоре. Он пришел в себя и возмущенно заорал. «Ну что ты еще творишь? Тебе мало было тфу! Того, что ты меня тфу! Побил! Ты тфу! Зараза, в рот лезет! Тфу! Решил еще поиздеваться надо мной». Я оставил его в покое и сам, упав на пол, стал возиться в грязи. Когда поднялся, Жуль вытаращил глаза. «О, боги мироздания!» — воскликнул он. «Кто это тебя так уделал?» «Ты, конечно», — соврал я. «Я? Когда? Когда падал?» «Не помню». Он уселся на корточках и горестно вздохнул. «Чего вздыхаешь?» — спросил я, усевшись рядом. «Да вот, думаю, чем я так прогневил судьбу, что встретил тебя?» — ответил он. «Ты же ходячая катастрофа. Благо, что еще юн. Представляю, что бы ты натворил, если бы был постарше». «Чего это сразу натворил?» — удивился я. «Правда, без всякой обиды. Может, я был бы мудрее и степеннее». «Ты!» — фыркнул он. «Ха, не смеши меня. Я знаю такую породу лургов. Вы без азарта, гонки, опасностей жить не сможете. Скучно вам». Я не ответил. Может, Жуль и был прав по-своему. Со стороны, как говорят, виднее. Мы некоторое время посидели молча. Затем дверь в подвал открылась, и в него ввалились шестеро полицейских. Лампочка была одна и в стороне от нас. Она тусклым светом освещала небольшой участок подвала. Они стали светить во все стороны фонариком и увидели нас. «Опа!» — раздался радостный вопль одного из них. «Вы только посмотрите, кто тут у нас!» Он осветил наши лица. Мы стояли у стены и закрывались от света фонаря. «Это случаем не те, кого мы ищем?» — спросил он. Вокруг нас собрались его товарищи. «Руки опустили?» — приказал полицейский с большой бляхой на груди. Мы опустили руки. «Кто такие? Документы?» «Мы это...» — промямлил я. «Братья Мед и Дардонахи. Документов при себе нет». «Нет, говорите?» — полицейский внимательно нас осмотрел. «А где они?» «Их забрал дядька Рукха, отец Рахали», — пустил петуха Жуль. Я с уважением на него посмотрел. «Вот что значит артист». «Почему забрал?» — не отставал полицейский. «Мы того», — заявил Жуль. «Чего того?» — напирал полицейский. «Ну, мы ее... вот... а он приехал. Вот и сказал, чтобы мы женились, значит, и забрал наши карты». «Так вы ее поимели, что ли?» — загокотал полицейский. А папаша, значит, вас застукал. И вот так вот вас разукрасил. Ха, силен папаша». Жюль горестно покивал головой. «Даже я поверил ему». «Адрес? Где зарегистрированы?» — отсмеявшись, снова спросил полицейский. «Тут недалеко», — ответил я. «Приречный район, 16-я линия, дом 17, квартира 56». Жюль в великом удивлении посмотрел на меня. Адрес парни не говорили. Но это ему не говорили, а я, провожая их к окну, тихо поинтересовался. «Вы скажите, где вас найти, мы за одеждой придем и залог вам отдадим». Услышав, что одежду им дали на прокат и вернут двадцатку, старший быстро назвал адрес. Где это было, я не знал, но подумал, раз они прятались здесь, значит, эта линия недалеко. Полицейский крякнул. «Для дурной собаки и 10 миль не круг. Здорово же папаша вас напугал». Затем повернулся к остальным, стоявшим за его спиной, и приказал. «Жан и Жак, отведите этих любителей сладкого в скотовозник и везите в отделение. Проверьте по базам их слова, и пусть начальство решает, что с ними делать». «Да», — он усмехнулся, — «сами видите, парням досталось, так что не усердствуйте». Уже на выходе он нас окрикнул. «Тут кто-нибудь еще был?» «Были», — крикнул я, — «двое. Они вылезли в окно и побежали направо, вдоль дома». Жюль одарил меня злым взглядом. «Ахалы, махалы! А ну стойте!» — приказал сержант. «Как они выглядели?» «Да обыкновенно», — ответил я. «В хороших костюмах, чистые, один постарше, другой помладше. Темно было, мы их хорошо не разглядели, мы же сами прятались». «Быстро тут все осмотреть», — приказал сержант. «А я на доклад к начальству». Нас вывели и посадили в камеру автозака. Вскоре вывели вновь. Перед нами стоял еще один незнакомый лерзитер. «Эти, что ли?» — брезгливо спросил он. «Эти!» — вытянулся полицейский и, грозно сверкнув очами, приказал. «А ну, повторите то, что мне сказали». Жюль шмыгнул носом и начал говорить. «В общем, мы трахали одну нашу знакомую. Она всегда дает за деньги, а тут...» «Да не об этом!» — нетерпеливо перебил его полицейский. «Ну, наши карточки забрал дядька», — подыграл ему я. «Дурни!» — рассердился полицейский. «Расскажите о тех, кто был с вами в подвале». «Так с нами никого не было», — ответил я. «Как это не было?» — возмущенно вытаращив глаза, взвизгнул полицейский. «Я вам мозги сейчас вышибу, потом снова запихну. А ну, быстро говорить правду!» «Дяденька, не бейте!» — захныкал я. «С нами были вы и еще другие полицейские». Полицейский покраснел так, что я подумал, его сейчас хватит удар. Лицо его полное еще больше расплылось и застыло в маске гнева. «Стойте, Юберпол!» — остановил его лерзитер. «Вы уже показали ваш профессионализм. Доложите своему начальству, чтобы на вас наложили взыскание». Он повернулся к нам, потеряв всякий интерес к полицейскому. «Расскажите мне о тех двоих», — обратился он к нам, — «что вы видели в подвале». «Ох, ох», — охал Жюль, — «ох, и бока болят. Мы лежали на соломе, на полу подвала полицейского участка. Как только нас привезли, тот же Юберпол завел нас в допросную, и они на пару с дежурным вправляли нам мозги. Мы с Жюлем не сопротивлялись, лежа на полу и получая удары дубинками по телу. Юберпол бил еще и ногой и приговаривал. «Я вам мозги вправлю, придурки! Вы у меня надолго запомните, как девок портить!» «Надо же так подставить меня перед лерзитером, насильники!» «На вас заявление есть, и документы ваши приложены. Гнить вам на каторге!» Он врезал Жюлю ботинком в живот и, вытерев пот, отступил. «Давай, Герш, засунь их в карцер!» «Что тебя толкает на такие шаги, Иридар?» После порядка 10 охов обратился ко мне мой товарищ по приключениям. «Ты же не глупый парень, но иногда я не понимаю тебя. Ох!» Я подполз к нему и порезал о каменный выщербленный угол руку. Набрал немного крови и сотворил заклинание исцеления. Жюль удивленно похлопал глазами. «Странно», — сказал он. «Боль прошла». Я улыбнулся, у меня тоже восполнились запасы энеронов на 300 единиц. Магия крови действует по непонятным мне принципам. Моя кровь является источником восполнения магической энергии путем отката от примененного заклинания. Если применять много заклинаний крови, она может закипеть, и я сгорю, как факел, от переизбытка магической энергии в крови. Но так как у меня есть хранилище магической энергии в виде желтых камней, всего их два, то магическая энергия запасается там. Но что же откачало энероны у меня возле дома? Эта мысль периодически меня посещала и не давала покоя. Шиза тоже не знала, почему произошел резкий отток энергии. «Жюль», — ответил я на его вопрос, — «я делаю так, как подсказывает мне моя интуиция. Очень часто она меня выручала из самых сложных жизненных ситуаций, и я привык ей доверять». «И что она тебе подсказывает сейчас?» — проговорил Жюль, удобно устраиваясь на соломе. «Ты разве не понимаешь, что тех парней найдут? Они скажут, что поменялись одеждой с нами, и за нами придут из СБ. Что ты выиграл таким обменом?» «Время, Жюль. Я хочу выиграть время. Пока ребят найдут, пока расспросят, пока проверят, пройдет время. А за это время многое может измениться. Я не всегда действую правильно, и это осознаю. Но кто может сказать, что он всегда прав? Ты что ли?» «Нет, не могу», — ответил Жюль. «Но я стараюсь в такие авантюры, в которые суешься ты, не лезть. Я более осторожен и хочу, чтобы ты тоже соблюдал осторожность». «Но кому я это говорю?» — воскликнул он. «Ты же ходячая беда. Ты вон лежишь на соломе в каталажке и улыбаешься. Чему тут можно радоваться?» «Можно порадоваться, что не в подвале СБ». «Ну, только что ж», — проворчал Жюль. Он поворочился и огорошил меня. «Знаешь, если мы выберемся из этой заварушки живыми, я с тобой в твой мир не пойду. Боюсь». «У тебя будет время все хорошо обдумать, Жюль», — примирительно ответил я.